ярче и лучше, чем солнце востока. Бог и Создатель Спасителем стал. Чистое небо в ту ночь ликовало. Бог и Создатель Спасителем стал. С чем нам явиться пред всеми желанным? Жемчуг морей, ароматы лугов, золото гор, драгоценные камни. Миру деревьев он примерил вновь. Золото гор, драгоценные камни. Миру деревьев он примерил перед ним богачей приношения, Бог обладатель сокровищ земным. Любит он мирных сердец сокрушение, любит он слышать молитвы простые. Любит он мирных сердец сокрушение, любит он слышать молитвы простые. Ярче всех звезд, что горят на востоке, Божья звезда перед нами светит через долину.